55. Об исцелении немого по молитвам святого. В 7161-1653 году, 7 марта, в обитель Святой Троицы и к чудотворцу Сергию пришел помолиться иерей села Лыского Нижегородского уезда по имени Иаков и после молебна поведал следующее. «Я, — сказал он, — дал обет помолиться преподобному чудотворцу Сергию в обители его, но почему-то замедлил с исполнением обета и не поехал в обитель. После того сын мой Михаил, еще очень маленький, вышел на улицу поиграть, что обычно для детей, и его ударили по голове так, что мальчик заболел и долгое время оставался немым. Наконец я, — рассказывал священник, — вспомнил о своем обете и решил без всякого сомнения идти в обитель к преподобному Сергию, причем с детьми, чтобы не было хуже. И в тот же час сын мой исцелился, немота его прошла, и он стал разговаривать, как прежде. И священник отправился в путь свой благодаря Бога и преподобного Сергия. В 7161 1653 году изводченная Троица Сергиева монастыря села Перово, городище Владимирского уезда, писал к нам приказчик Алексей Ефремов о чудесах преподобного Сергия, происшедших от его чудотворного образа.